Пока я был полностью поглощен контролем репликации нанороботов, которые множились в ванне с раствором из необходимых для этого элементов, мной был едва не пропущен весьма опасный инцидент, произошедший в компании Арасака. Опасен он был в основном для меня лично, но, слава Амнисси, среагировать я успел вовремя. Кей Арасака, ставший новым главой следственной группы по расследованию инцидента, произошедшего в Токио, начал шерстить архивы, оставшиеся после Тарумикаги, в поисках тех, кому данный неприятный индивид, умудряющийся доставлять мне неприятности даже после своей смерти, успел серьезно нагадить, причем лично. Для дополнительного заметания следов, пришлось сначала в срочном порядке менять данные в куче файлов, где упоминался я или моя деятельность, а потом искать их аналоги по всей международной сети Арасаки. Где-то вымарывая свое существование, где-то внося согласующиеся вставки, а где-то откровенно подделывая отчеты, внося в них пусть и полностью ложные, но согласующиеся с остальной имеющейся информацией данные. Марафон по изменению нескольких тысяч файлов, разбросанных чуть ли не по всему миру, стоил мне жесточайшей мигрени и периодически всплывающими перед глазами отчетами служащих Арасаки, которых за время своей работы я просмотрел огромное множество. Приняв обезболивающих, чтобы хоть немного связно мыслить, я, еще раз проверив правильность работы новейшего фабрикатора, просто отправился отсыпаться. Ведь нет ничего лучше здорового сна для восстановления мозга, пусть и столь необычного, как у меня. Проспав несколько дней кряду, проснулся я в весьма приподнятом настроении, в очередной раз радуясь, что мне никогда не снились сны, иначе меня бы ждала бесконечная лента текста, которая проносилась передо мной на протяжении всего отдыха. Убедившись, что популяция нанороботов постепенно увеличивается, а программа управления ими работает без сбоев, я начал знакомиться с отчетом о произошедшем за время своего отсутствия. Быстро просмотрев ежедневные доклады об объемах производства и прочей рутине, немного задержавшись на списках как потенциальных кандидатов для посвящения в техножрецы, так и недавно присоединившихся неофитов, закончил я на отчете Доминики. И был он весьма интересным, во всяком случае та его часть, в которой говорилось об увеличении активности агентурной сети Арасаки как в Найт-Сити, так и по всему миру. Причем в этот раз, агенты начали действовать не грубо и с наскока, зачастую применяя весьма топорные методы, а даже с неким изяществом. Аккуратные расспросы, небольшие взятки нужным людям, заказы на добычу информации как у фиксеров, так и частных детективов. Короче, работать японцы стали не в пример лучше. Но было уже поздно, все ведущие ко мне следы были аккуратно затерты, и единственный шанс накопать на меня ямп необходимый компромат, это взломать мой личный сервер. И провернуть это будет непросто, ведь, чтобы совершить нечто подобное, придется не только проникнуть в подземную часть базы, обойдя все системы защиты, но и взломать сам сервер, чему будет мешать абсолютно другая архитектура системы и дух машины, подсаженные в него для дополнительной защиты. Короче говоря, за свою анонимность я особо не беспокоился, но за ходом расследования Кей Арасаки все же следил. Этот парень уже продемонстрировал, что он не так прост, и не стоит ему давать поводов, чтобы считать именно меня ответственным за подрыв небольшой ядерной бомбы в паре сотен метров от его дома. Ведь пока я не смогу гарантированно уничтожить всю корпорацию Арасака в приемлемые сроки, а затяжное противостояние сильно замедлит мой технологический прогресс. Таким образом, новый 2009 год я встретил, наблюдая за размножением нанороботов и играя с Арасакой в «Догадайся, кто ваш враг», причем весьма успешно, так как, судя по имеющимся данным, Кей подозревал кого угодно, но только не меня. За прошедший год, мои позиции в Найт-Сити, как и в целом на планете, весьма укрепились. Подземная часть базы постепенно превращалась в то, чем и должна была стать, а именно планетарной кузницей полного цикла, и пусть, пока, работы были закончены на 20%, но такие основополагающие вещи, как плазменный реактор и несколько сотен самых разнообразных станков, уже работали и выпускали нужные мне для дальнейшего расширения приборы и импланты. Контролируемый амтрайон Найт-Сити постепенно стал чуть ли не третьим по престижности, сразу после центра города и района с жильем для высокопоставленных корпоратов. И все это из-за адекватного уровня медицины, качественного образования, бдительной охраны, ну и такой немаловажной вещи, как постоянная работа. Заводы по производству строительных блоков из гранита или бетона обеспечивали население занятостью, Проповедники из часовни Амнисси давали веру в завтрашний день, а социальная помощь позволяла быть уверенным в сегодняшнем. Я даже задумался над реализацией подобного проекта как в Лос-Анджелесе, так и в Чикаго, не только для организации живого щита между моими объектами и внешним миром, но и для отсева наиболее талантливых представителей рода людского, чтобы они в дальнейшем стали частью контролируемого мной культа. Неплохо шли дела и в горах. Первые экспедиции на месторождение подтвердили мои данные о богатых залежах полезных ископаемых и уже начали строительство временного жилья для рабочих. Совсем скоро можно будет разворачивать там производство по первичной обработке сырья, но пока стоит накопить нужный объем материалов для строительства инфраструктуры. Также мной планировалось в будущем организовать портальную связь между главной базой и крупнейшими месторождениями, для обеспечения быстрой и тайной доставки всех необходимых материалов, как в любую точку Земли, так и в далекий космос. Мировые же новости в начале нового года пестрели заголовками о том, что совместная космическая программа Европейского Союза и СССР отправила к Марсу первый корабль с колонистами, которые должны были основать первое поселение и лабораторию на Красной планете. Так что через несколько месяцев можно было ожидать или видеозапись того, как возводится первое поселение на Марсе, или репортаж о гибели всей экспедиции. Что случится на самом деле, покажет только время. Через несколько недель после того, как новость об отправке экспедиции на Марс стала постепенно пропадать из инфополя, случилось то, что наглядно доказывало, что несмотря на проведенные выборы в США, у власти там остались все те же идиоты. Группа неизвестных террористов попыталась захватить недостроенный Хрустальный дворец, крупнейшую на данный момент космическую станцию на орбите, и точно так же, как и в прошлый раз, во времена начала орбитальной войны, неизвестные боевики оказались агентами американской разведки. Итогом чего стал сброс очередного булыжника на поверхность Земли, но на этот раз мишенью стал не густонаселенный город или объект космической инфраструктуры, а небольшая область в штате Колумбия, где находились виллы нынешнего правительства США. Идиоты из Вашингтона намек поняли верно и вновь откупились от ЕКА, на этот раз деньгами, а не головами виновных. Пока бушевали страсти, связанные с космосом, я приступил к сборке космического корабля, который в будущем станет связующим звеном между планетарной кузницей и ресурсной базой в поясе астероидов. Большая часть его составных частей была давно готова, но без таких важных элементов, как генераторы защитного поля и прочее высокотехнологичное оборудование, которое было невозможно создать без использования нанотехнологий, собирать его воедино не было особого смысла. С помощью уже имеющихся нанороботов была создана основа для двухстороннего портала и прыжковый двигатель, и пусть это немного затормозило репликацию самих нанороботов, получение ресурсов из космоса было в приоритете. Сам корабль получился немного больше, чем я предполагал, так как при его конструировании приходилось добавлять в него все новые и новые элементы. В итоге у меня получился 40-метровый мини-потрошитель планет, или лучше сказать астероидов, со встроенным порталом и кучей оборудования по добыче сырья, особой фишкой которого было огромное количество стыковочных модулей для меньших шахтерских кораблей, которые будут созданы позднее. Испытание работы портала и тестовый прогон двигателей корабля вызвал у присутствующих на данном священнодействии техножрецов религиозный экстаз. Ведь одно дело читать о каком-то технологическом чуде и знать, что оно теоретически возможно, и совсем другое, когда ты видишь его воплощение в реальности. Все системы работали корректно, и корабль был готов к вылету, а значит, придется потратить дополнительные несколько месяцев для обучения добровольцев, которые согласятся отправиться в глубины космоса, чтобы заниматься работой простых шахтеров. В начале мая, когда первичные инструктажи были завершены, а будущий экипаж копателя, пылая энтузиазмом, занял свои места, я зашел на мостик судна и занял место пилота. Доверять кому-то еще столь ответственное дело я, увы, не мог, а потому решил первый полет провести лично. Подключившись к системам корабля и проверив, все ли в порядке, я дал команду на старт. Прыжковый двигатель начал набирать заряд для перемещения, защитные поля отрезали нас от окружающего пространства, а сопла двигателей зажглись неяркими огнями. Всем сохранять спокойствие и действовать четко по инструкции, в случае возникновения нештатной ситуации, тут же сообщать мне, вещал я по общекорабельной сети связи, пуск через 3-2-1. Взгляд со стороны, в глубоких подземельях под Найт-Сити, в огромном зале, скрытом от всего остального мира. Там, где совсем недавно стоял достаточно большой космический корабль, раздался негромкий хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Как только наблюдавшие за настоящим чудом немногочисленные посвященные в тайны культа проморгались или откалибровали свои глазные импланты, они поняли, что все получилось. Там, где секунду назад стоял многотонный монстр, внушающий трепет одним видом своих многочисленных буров, сейчас не было ничего. Несколько секунд, и модуль квантовой связи заработал. Прыжок прошел успешно, раздался высокий голос из колонок, отклонение минимально, начинаю приземление на Цереру. Застывшие в неверии люди не верили своим ушам, ведь то, что казалось теоретическими догадками их лидера, по итогу оказалось чистой правдой, и сейчас они, пусть и через мониторы камер наблюдения, могли наблюдать открытый космос, в пустоте которого медленно плывут огромные куски породы. Завороженно наблюдая за неспешным на первый взгляд полетом космического корабля, они не смели даже лишний раз пошевелиться, чтобы не спугнуть чудесное наваждение. И только две фигуры в богато украшенных мантиях с огромным количеством регалий были островками спокойствия в пылающем океане восторга. Посадка прошла успешно, инициируя создание прокола, раздалось из динамиков, но большинство никак не отреагировало на услышанное, все так же завороженно смотря на такое далекое и маленькое солнце на экранах мониторов. Поняв, что никто из присутствующих не способен адекватно воспринимать реальность, фигуры, сохранившие спокойствие, подошли к пульту управления порталом. Через несколько секунд арка портала зажглась черно-синим светом. Прокол создан, показатели стабильны, раздался все тот же голос из динамиков, немного приведя в чувство застывших в ступоре, отправляю тестового бота. Еще через несколько секунд из кромки портала выехал небольшой робот на простых колесах, на корпус которого были приварены несколько клеток, в которых были помещены беснующиеся крысы. Одна из спокойных фигур тут же направилась к ним и начала сканировать мышей и самого робота с помощью замысловатых приборов. Все показатели в норме, отклонения и искажений не обнаружено. Раздался глухой голос из-под капюшона, разрешаю переход, принято, ожидайте. По окончанию фразы, из портала начали выходить те, кто несколько десятков минут назад зашел в космический корабль, и первой была фигура в силовом доспехе, поверх которого было установлено бесчисленное количество сенсоров и сканеров. Все прошло успешно, раздалось из-под шлема, отклонений нет, портал стабилен, энергопотребление в пределах нормы. Были ли какие-нибудь отклонения с вашей стороны? Все прошло штатно, ни перепадов напряжения, ни пространственных аномалий, тут же ответили первые фигуры. Отлично, тогда на сегодня хватит. Сняв шлем силовой брони, под которым оказалось острое женское лицо, первоиспытательница портала облегченно выдохнула и посмотрела на замерших перед ней последователей, в портал входить пока по одному, на корабле ничего не трогать. Сказав это, глава культа Механикус направилась вглубь подземного комплекса, а оставшиеся техножрецы мгновенно организовали очередь к порталу, чтобы собственными глазами увидеть все величие космоса. Конец взгляда со стороны. Небольшое путешествие на космическом корабле к поясу астероидов было весьма освежающим, во всяком случае для меня. Уже подзабытое чувство от использования порталов и сверхсветового перехода вызвали исключительно приятные ощущения, как будто еще одна деталь мозаики во мне заняла свое место. Восторг же совсем недавно прошедших посвящение техножрецов был мне в целом понятен, но все же я не ожидал, что он будет столь сильным. Впрочем, человек-тварь такая, ко всему быстро привыкает, и через пару месяцев, а может лет, нечто подобное для них станет столь привычным, что работа накопателей станет для них мало чем отличаться от наказания, ведь пустота космоса только поначалу завораживает, пока не поймешь, насколько там действительно пусто. Пока восторженные техножрецы, которые сейчас больше напоминали детей, прилипли к иллюминаторам корабля и все глаза наблюдали за далеким солнцем или проплывающими мимо них астероидами, я решил немного передохнуть. Все же в ближайшие дни мне предстояло много работы, от тестирования систем копателя в реальных условиях, до создания резервного телепортариума. Все же полагаться на единственный способ перенестись в глубины космоса было бы глупо, ведь произойди в ходе работ какая-нибудь поломка, и тогда и сам корабль, и его экипаж будут безвозвратно потеряны, а это не только утрата сложно воспроизводимого устройства, но и смерть нескольких десятков высококвалифицированных кадров, на подготовку которых было потрачено почти десятилетие. Так и потекли мои деньки, скинув контроль за производством на плечи подчиненных, сам я погрузился в тему космоса, ежедневно по несколько часов проводя на борту добывающего корабля. Остаток времени я тратил на сборку установки для мгновенной телепортации, которая отличалась от стабильного прокола тем, что лишь на сотую долю секунды создавала портал, после чего мгновенно закрывала его. Данное устройство можно было использовать не только для экстренной эвакуации людей и техники, но и в военных целях, ведь никто не мог помешать мне отправить, к примеру, ядерный заряд прямо в главный конференц-зал Милитиха, или под любимую Сакуру Сабура Арасаки. Из-за работы над телепортариумом опять пришлось приостановить процесс с репликацией нанороботов, но безопасность превыше всего, так как во время работы над телепортариумом я просил меня беспокоить только в случае вторжения инопланетных жуков-захватчиков. Одно из самых значимых событий середины 2009 года было мной едва не пропущено. В мое отсутствие, все представители корпораций, имеющих достаточный вес и собственные вооруженные силы на территории Найт-Сити, скоординировались и решили раз и навсегда избавиться от власти так называемой толпы, обобщенного криминального мира города. На данном собрании голосом АМТ, с полного согласия Джимми выступила Доминика. Итогом собрания стало постановление, что в течение нескольких недель все присутствующие на собрании корпорации стянут в город собственные войска, без ограничений по численности. После чего объединенный штаб составит план зачистки города от преступности, ну а дальше начнется мясорубка. Единственным ограничением для солдат корпоративных армий было то, что они не должны повредить собственность других корпораций и вступать в перестрелки с войсками временных союзников, все остальное было разрешено. Слушая доклад Доминики о будущей бойне в Найт-Сити, я размышлял над тем, как быть, в то время как налаживался канал связи с Джимми. Это неплохой шанс окончательно укрепиться в Санто-Доминго, прервала мои размышления Доминика, ведь после основного совещания, где присутствовали мелкие корпы и представители городской администрации, меня пригласили переговорить в более тесном кругу. Не совсем понимаю, зачем нам это? Все еще размышляя о целесообразности вмешательства в городские бои, спросил я, свой район мы и так прекрасно контролируем, да и расширять его нет особого смысла, имеющихся площадей более чем достаточно. Не спорю, но слизняк из Арасаки буквально выплюнула последнюю фразу Доминика, сделал весьма интересное предложение. Не просто контролировать тот или иной район, а официально взять его под защиту или даже получить в собственность. Надо только зачистить его от банд и удерживать под своим контролем до конца боев. И город просто так откажется от контроля части территорий, решил уточнить я. Как я поняла, то у него не будет выбора, ведь, по сути, на захваченной нами территории власть будет и так принадлежать нам, и надо будет только все это юридически оформить. Я, конечно, не хочу лезть к вам со своим, безусловно, важным мнением. На экране монитора появился Джимми, за спиной которого виднелся интерьер его кабинета, но объясните мне, какие выгоды мы получим от контроля за одной из беднейших частей города? Мы можем. Нет. Тогда, внезапно сбилась Доминика, под нашим контролем, она перестанет быть столь бедной и со временем начнет приносить прибыль. Великолепно, с долей сарказма произнес Джимми, но остается один вопрос, на какие средства? Сейчас, если вы не забыли, основные средства нашей компании направлены на разработку месторождений металлов, что стоит весьма солидных капиталовложений, и оттягивать средства на строительство целого городского микрорайона мы не можем. Как вариант, взяла слово Алисия, мы можем с помощью дополнительных территорий создать буфер между нашими производствами и остальным городом. Боюсь вас разочаровать, снова взял слово Джимми, но создать зону отчуждения вам никто не даст, ведь она не приносит прибыль, а если провести единовременную зачистку, то через пару лет, а может месяцев, все вернется на круги своя, и район вновь заполонят банды. Мы не будем брать под свой контроль территорию вокруг нашего нынешнего района, взял слово я, заодно включая большой экран с картой города. Вместо этого, просто возьмем его под защиту, взяв на себя функции полиции. Это и деньги нам сэкономит, и репутацию не уронит. Но оформить уже имеющиеся земли на компанию все же стоит. Тут я тебя поддержу, ангел, раздался из колонок голос Джимми. Такой ход не только не выставит нас как жадных корпоратов, плевавших на простых людей, но и позволит продемонстрировать, что и у нас есть зубы. А бумажками стоит заняться как можно быстрее, пока цены на землю, из-за будущей зачистки не выросли до небес, но стоит попробовать захватить себе кусок побережья и выход к океану, закончил я свою мысль, после того, как Джимми сказал свое слово. Мгновенно комната замолчала и погрузилась в задумчивую тишину. Каждый размышлял о чем-то своем, но было видно, что мое предложение их заинтересовало. Выход к океану, а особенно в условиях законодательства Найт-Сити, это не просто выгодно, а буквально золотая жила. Первым нарушил тишину Джимми, а учитывая наши связи с кочевниками, мы буквально сможем есть и пить из золотой посуды. Если нам дадут это сделать, внесла свою коррективу Доминика. Глубоководные причалы и действующие портовые сооружения или уже находятся под чьим-то контролем, или будут захвачены по-настоящему большими игроками. Тогда остается взять под контроль никому не нужный участок побережья и вложиться в его развитие, подвел итог я. Да, это будет дорого, да придется проделать кучу дополнительной работы. Но все это очень быстро окупится, закончил за меня Джимми, я за. Осталось только выбрать кусок побережья, который мы объявим своим. Северный Найт-Сити сразу отпадает, начал перечислять я, слишком далеко от нашего района и слишком близко к центру города, а, следовательно, офисам корпораций. По той же причине отпадает сам центр Южный Найт-Сити. Остается только Хейвуд, ранчо Коронадо и Пасифика, взяла слово Доминика, но чтобы построить причалы в первом, придется слишком много копать. Вдоль береговой линии второго проходит оживленная трасса, а значит остается только Пасифика. Вот только это относительно спокойный район, задумчиво проговорил Джимми, в котором любят отдыхать не только менеджеры среднего звена из небоскребов корпораций. Им очень не понравится вид постоянно курсирующих туда-сюда контейнеровозов и шум от порта. Тяжелый выбор, подвел итог совещания я, или потратить кучу денег на строительство, которых сейчас нет, или рискнуть нарваться на недовольство влиятельных людей. Такое надо решать не за один вечер, вынес здравое предложение Джимми, давайте мы пару дней подумаем, а после соберемся еще один раз, чтобы обсудить все на свежую голову. Время на размышления еще есть, может удастся узнать что-то важное, что скорректирует наши планы. Поддерживаю, согласился с доводами Джимми я, заодно проведем разведку местности, может удастся найти участок побережья в Хейвуде, где причал можно будет построить без особых затрат. Тогда следующий сеанс связи через 3 дня, я за это время постараюсь найти как можно больше информации через свои каналы, может, попадется что-то важное, что мы раньше не знали. А я тогда понемногу начну предупреждать наших союзников и друзей, чтобы ко дню начала зачистки они успели покинуть город. Тогда на мне проверка запасов медикаментов и продовольствия, на случай, если в наш район хлынут беженцы, сказала Алисия, работы у нас больше, чем рабочих рук, так что получить несколько сотен, если не тысяч благодарных людей будет не лишним. Что ж, подвел итог я, роли выбраны, цели определены, осталось получше подготовиться к грядущей буре и собрать все самое ценное, что она выбросит на берег. До встречи через 3 дня, Джимми, надеюсь, ты найдешь что-нибудь интересное. Желаю вам того же, дамы, сказав это он прервал сеанс связи. Ну а мы с ученицами, погруженные в планирование, отправились по своим делам, изредка обмениваясь пакетами со своими выводами. А так как наши разумы могли без особых проблем одновременно работать в 2 потоках, это никак не отвлекало нас от любой другой деятельности. В сторону залива Санмар отправилось несколько разведывательных дронов, из-под Красной Гряды выскользнуло несколько техноассасинов для разведки местности и оценки позиций будущих противников, а в огороженном районе Санто-Доминго начались приготовления к возможному нападению. Пока 3 пришельца из параллельной вселенной строили свои планы, в высоких кабинетах корпоративных небоскребов шла настоящая борьба, заключались и распадались союзы, районы города кроились и делились между представителями корпораций. А простые жители Найт-Сити ничего не знали и жили своей обычной жизнью, не подозревая, что через несколько дней их город превратится в зону боевых действий. Часть 30 очищающая. Примечание к части. Новая глава четко по расписанию. Приятного чтения. Пока Доминика проверяла войска культа, базирующиеся в Найт-Сити, а Алисия заканчивала синтез всех необходимых стимуляторов для боя и готовила операционные, я завершил работу над тем, что сделает из всех подконтрольных мне сил механикус единый механизм. Инфотрон, подключенный к системам передачи и обработки данных, с помощью которого можно не только координировать действия всех подразделений, но и одновременно управлять беспилотными аппаратами. По сути, стоит мне к нему подключиться, и я стану почти вездесущим и всевидящим. Однако, я никак не мог заставить себя сесть на него. Механизм, который позволит мне видеть и чувствовать все благословленное касанием его воли, пугал. Проводя рукой по эргономичным подлокотникам, слегка наклоненной спинке, из которой хищно торчали коннекторы для подключения к находящимся в моей спине разъемам, подушке для головы, совмещенной с нейрообручем, я испытывал смешанные чувства. Пусть новый инфотрон не был похож на свой аналог из прошлой жизни, прошлой версии реальности, но то ощущение беспомощности, которое его образ нес в себе, заставляло мои пальцы слегка подрагивать. Было даже такое ощущение, что стоит мне сесть на него и вновь погрузиться в потоки данных, поступающих из тысяч разных источников, как из подлокотников выскочит оков и навечно прикуют меня к нему. Прекрасно осознавая, что никаких оков в подлокотниках нет и быть не может, так как я не устанавливал их туда, и даже если произойдет какой-нибудь непредвиденный сбой, вокруг меня достаточно квалифицированных людей, которые помогут мне отсоединиться, я боялся. Боялся вновь оказаться прикован к трону, с которого я смогу лишь беспомощно наблюдать за очередным крахом всего, что я успел создать. Опять, учитель, Агилос, чей-то громкий голос вернул меня в реальность. «Алисия, это ты?» – задал я глупый вопрос, так как почти сразу почувствовал отклик от ее имплантов. Стоило мне вынырнуть из своих мыслей. «С тобой все в порядке?» Вопрос ученицы был наполнен беспокойством. «Это из-за него?» – кивнула она головой в сторону инфотрона, кажется, немного понимая мои чувства. «Да», — тихо ответил я и присел не на сам трон, а на ступеньку рядом с ним. Странная эта вещь, человеческая психика, стоит один раз пережить неприятное переживание, и твой собственный мозг, который точно знает, что сейчас все абсолютно по-другому, все равно подает тебе инстинктивные сигналы об опасности. «Я помню», — тихо сказала она, «тогда перед самым концом, я в моменты просветления, я хотела встать с меньшего трона, выйти из того парадного зала, ставшим нашей тюрьмой, сделать хоть что-то, но, да, мы ничего не могли сделать», подтвердил ее слова я, «мне стало намного сложнее со всем справляться, когда ушла и ты». «Хех», невесело усмехнулся я, «последние века своего существования, я любил смотреть на то, что осталось от вас и вспоминать прошлое. Первые таинства, которым я вас обучал, наша первая совместная ересь, скрытая под толщей гор, или помнишь, как все переполошились, когда Доминика нашла склад, заполненный боеголовками с вирусом пожирателя жизни? Да, кто-то из правителей нашего родного мира даже приказал эвакуировать население из городов, как будто это бы помогло». Присев рядом со мной, Алисия облокотилась на мое плечо, «и ты так и не рассказал, что было уже после моей смерти?» «Нет, про развал нашей империи и прочим я помню из твоих рассказов, но что было потом? Тебе действительно так надо это узнать? Поверь, в моем рассказе не будет ничего, кроме печали и грусти. Не стоит ворошить прошлое». «Стоит», — твердо сказала Алисия, «хотя бы ради того, чтобы избавиться от твоего ступора перед ним». Она вновь кивнула в сторону инфотрона. «И зачем? Чтобы еще раз вспомнить о своих ошибках и просчетах, которые привели к тому, что я почти 1000 лет сидел в абсолютном одиночестве, не способный даже пошевелить пальцем». Слегка разъярился я на непонятливость ученицы. «Нет, для того, чтобы это перестало мучить тебя», — с теплотой в голосе произнесла она, «я достаточно изучила и твое тело, и твой разум, и тебя, чтобы прекрасно понимать, что ты ни на секунду не забывал об ошибках прошлого. Именно поэтому во всех имплантах новопосвященных техножрецов есть функции самоликвидации и экстренного отключения по твоей команде, а еще небольшой модуль для считывания мыслей». Размышляя над ее словами, я вынужден был с ней согласиться. Действительно, хоть воспоминания о последних веках моей жизни и были изрядно приглушены, а эмоции, которые они вызывали, не были столь же яркими, как должны были быть, я все еще помнил. Раньше от них удавалось без особых проблем отстраняться, задвигая на задворки сознания, но сейчас, когда я вновь собственными руками создал символ своей слабости и своего провала, они непроизвольно вышли на первый план. «И что ты хочешь сделать? Как собираешься избавить меня от воспоминаний?» — спросил я у нее, смотря куда-то в пустоту. «Точно не знаю, но в свободное время я интересовалась такой наукой, как психология», — а точнее психотерапия. Забавная и крайне неорганизованная область знания, но кое-какие моменты из нее мне показались весьма интересными. «И ты хочешь, на основе неточных и непроверенных данных, исцелить меня?» С удивлением спросил я. «Кажется, перерождение повлияло на тебя сильнее, чем я думал». «Не совсем, просто я, научившись исцелять тело, подумала, а почему бы мне не научиться исцелять и разум?» Ответила она, тихо хихикнув. «Причем не только введением целого спектра препаратов или проведением операций на головном мозге. Во всяком случае, это намного интересней, чем повторять одни и те же рецепты. Устроили посиделки, а меня не позвали?» В зал с инфотроном легким шагом впорхнула Доминика. «О, это аналог того трона, с которого ты управлял нашей империей». «Да», кивнул я. «И вот теперь я не могу заставить себя сесть на него, хоть и понимаю необходимость». «А в чем проблема?» — спросила Доминика, действительно не понимая причину моего ступора, ведь она лично не переживала заточения в собственном теле с медленно затухающим сознанием. «Глубокая психологическая травма», — с видом эксперта заявила Алисия, — «от которой учителю надо избавиться». «Ау, понятно, тогда, когда начнется избавление?» — с энтузиазмом спросила Доминика. «Просто начало операции по очистке улиц Найт-Сити от разного отребья уже послезавтра, и нам надо быть к этому максимально подготовленными. А этот малыш», — кивнула она в сторону инфотрона, — «станет серьезным подспорьем в этом. Я планировала начать прямо сейчас». Встав передо мной, Алисия посмотрела мне прямо в глаза. «И чем быстрее мы начнем, тем быстрее все вернется в норму». «Ладно», — сдался я под напором серьезного вида ученицы, — «тогда позвольте поведать вам о последних столетиях моего существования». Рассказывая ученицам о том, как я постепенно наблюдал за разрушением всего, что мы втроем когда-то создали, о том, как я пытался сделать хоть что-то, но собственное тело и разум раз за разом подводили меня, или о том, что случилось с тем человечеством, стоило ему хоть немного отступить от навязанных нами догм и правил, выплескивая все то, что я до этого скрывал или не договаривал, мне действительно понемногу становилось легче, и стоящий за моей спиной инфотрон уже не казался символом моей беспомощности. Особенно мне помогало само присутствие учениц, их выражение лиц, сигналы понимания и поддержки, которые я мог считывать с их имплантов, и просто их присутствие рядом. Закончив свой рассказ на последних мгновениях жизни, я замолчал, наблюдая за их реакцией, в глубине души боясь, что показанная мной слабость отвернет их от меня. «Понятно», — первой нарушила тишину Доминика, которая за время моего рассказа нашла где-то стул и сидела, развалившись на нем. «Я, в принципе, ожидала чего-то подобного, но не думала, что все будет так плохо». «Что ты имеешь в виду, сестра?» «Ну, пока я была еще с вами, мне чуть ли не каждые несколько месяцев приходилось вычищать очередной клуб по интересам, где молодые техножрецы обсуждали разное, предаваясь воспоминаниям», — начала рассказывать она. «Ну вы же помните, все эти исследования изуверского интеллекта и прочая ересь. Так вот, было у меня такое подозрение, что те еретики, которых я обнаруживала, это только верхушка айсберга, и помимо открытых кружков, есть и скрытые. Но потом, началась война с жуками и всем стало не до этого, как говорится. Все для фронта, все для победы. Ну а дальше вы знаете, я очень странно умерла, а вас через несколько сотен лет сослали на Терру». «Заговор», — уточнила Алисия. «Вполне возможно, ведь я точно помню, что то, что случилось со мной, можно было излечить, но те, кто мог провести операцию, в один голос утверждали, что ничего не могут с этим поделать, а самостоятельно такого рода манипуляции над собственным мозгом я провести не могла. А потом, как будто я об этом забыла, даже странно. То есть, ты считаешь, что все, что случилось, было неестественным ходом истории?» — уточнил я у Доминики. «И наша смерть была кем-то спланирована?» «Да», — абсолютно уверенная в собственных словах, ответил Доминика. «Вы же никогда не придавали особого внимания предыстории тех, кого допускали до себя. Можете не отвечать, я прекрасно знаю, что это так. Проверяла их я и мои доверенные люди, которых было не так уж и много. И получается, устранив меня, постепенно занялись и вашим устранением, только не быстрым, а медленным и планомерным. Причем, весьма действенно», — опустил плечи я, — «ведь я даже не заметил ничего, продолжая быть уверенным в окружающих меня последователях». «Это да, сыграли они как надо», — подвела итог Доминика. «Но теперь, можете не волноваться, мы снова все вместе, и я не допущу того, что произошло в прошлый раз». Она широко улыбнулась, глядя на меня и Алисию. «Тем более, учитель вроде как научился вселять наши души в новые тела, так что даже в случае преждевременной кончины ни я, ни ты, сестра, не уйдем в небытие окончательно. Но до этого лучше не доводить», — отсек дальнейшие размышления на эту тему я. «Еще раз переживать вашу потерю, пусть и теоретически временную, я не собираюсь. Так что готовьтесь, через пару лет, а может немного подольше, вас ждет полное преобразование». Сказав это, я отправил ученицам файл со своим предварительным проектом по нашему возвышению, разработанный мной почти сразу после создания первого наноробота. Мой проект был по сути своей не заменой органики на механику, а полноценным слиянием этих двух понятий. Вместо костного мозга, в фабрике нанороботов, сами кости из адамантия, кожа сотканная из волокон металла, сжатые и перекрученные фибромышцы, внутренние органы спроектированные таким образом, чтобы вырабатывать как можно больше биоэлектричества. Но самое главное, целые мириады нанороботов, занимающие все свободное пространство, способные принимать любую форму, нужно оружие, они им станут, ремесленное оборудование, без проблем, изменение формы, за несколько секунд. Было, конечно, во всем этом небольшое дополнение, в виде сохранившихся рецепторов разной степени полезности, но это так, мелочь, не требующая внимания на фоне всего остального. «Интересно», — задумчиво сказала Алисия, вернувшись в реальный мир, после того, как ознакомилась с проектом, многие концепции весьма проработаны, но я заметила несколько недоработок. «Мне тоже кажется», — вслед за сестрой произнесла Доминика, «что я смогу внести некоторые изменения и дополнения, и мне одной кажется, что в этом проект как бы не закончен, что в нем не хватает какого-то элемента». «Не показалось», — ответил я, внутренне радуясь, что она заметила оставленный мной пробел. «Свободное место предназначено для подпространственного модуля, в котором будут храниться как невоспроизводимое оборудование, так и дополнительный рой нанороботов, для быстрого их восполнения в случае утраты». «Так ту технологию все же доработали?» — спросила Доминика с энтузиазмом. «Не совсем, но время у нас теперь есть, так что ничто не мешает закончить ее», — улыбнулся я, позволив себе предаться мечтам о будущем. «Но как бы то ни было, я рассчитываю на вас. Если вы сможете дополнить мой проект, то от этого выиграем все мы. Думаю, через пару месяцев я смогу предоставить рабочую версию», — задумчиво проговорила Алисия. «Надо как минимум внести правки для нашей изменившейся физиологии». «Ага, и отойти от концепции некоторых ограничений», — поддержала сестру Доминика. «Время у нас еще есть, так что не стесняйтесь творить», — удовлетворенно подвел итог разбору проекта я. «А сейчас настала пора испытать инфотрон», — произнеся эту фразу, Алисия впилась в меня глазами, наполненных решимостью. «Мы будем с тобой, Ангелос», — сказав это, Доминика взяла в свои руки мою ладонь. Немного посмотрев на горящих уверенностью глаза учениц, которые не сомневались в своем намерении, я позволили себе мысленно усмехнуться. Ведь не мог же я, после всего сказанного сейчас и пережитого нами в прошлом, проявить слабости и не пересилить себя. Непроизвольно подрагивая, я все же сел на инфотрон, разместив свое тело так, чтобы оно не испытывало ни малейшего дискомфорта от сколь угодно долгого нахождения на нем. Осталось дать одну единственную команду, и коннекторы трона соединят его с моей нервной системой. Но что-то во мне все еще боялось сделать последний шаг, и я так бы и продолжил метаться, сжираемый собственной неуверенностью, но случилось то, чего я никак не ожидал. На мои руки, застывшие на подлокотниках инфотрона, легли ладони моих учениц. Среагировав на их тепло, я открыл глаза и посмотрел на открывшуюся передо мной картину. По правую руку стояла Доминика, с уверенностью и твердостью смотря на меня, как будто не было никаких сомнений в том, что я с чем-то не справлюсь. Слева же место заняла Алисия, которая в отличие от сестры не транслировала всем своим видом непреклонность, а наоборот, всем своим естеством выражала поддержку и заботу. В голове даже всплыла старая концепция инь-янь, разрушительница и та, кто несет исцеление. Закрыв глаза, я дал короткую команду, и штыри инфотрона соединились с разъемами на моей спине. Бесконечно короткий миг, и мой разум захлестывают потоки информации и данных. Я был везде, смотрел из каждого оптического визора, слышал каждым микрофоном, чувствовал каждым сенсором. Старые новые ощущения на секунду поглотили меня с головой, но я взял себя в руки и обуздал море данных, начав упорядочивать их. Подключение прошло успешно, сбоев не выявлено, раздалось из каждого динамика в зале с троном. Начинаю тестирование систем. Спустя два дня, Найт-Сити. Очередное утро в Найт-Сити начиналось точно так же, как и все предыдущие до него. Контрабандисты и торговцы черного рынка сворачивали свои лавочки и убирали товар до следующей ночи. Банды подводили итоги очередного дня, планируя, чем они займутся завтра. Простые жители собирались на работу, моля всех богов, чтобы по пути на нее их не подстрелили или не ограбили. Наемники разбредались по своим берлогам после выполнения очередного заказа, надеясь хорошенько отоспаться перед завтрашним днем и новой опасностью, с которой им только предстоит столкнуться. И только немногочисленная полиция и скорая помощь продолжала активно работать, подсчитывая, сколько трупов было найдено на улицах города за прошедшую ночь. Но сегодня было необычное утро, можно даже сказать уникальное, ведь сегодня из подземных и обычных складов хранения и казарм корпоративной охраны как по сигналу начали выходить вооруженные до зубов головорезы. Все в разной форме, с разным оружием и на разном транспорте, они единой волной хлынули на улицы города, растекаясь по ним как многоглавая гидра. Видя танки, бронеавтомобили и прочую тяжелую технику, мирные жители города вжимались в стены домов и прятались в подворотнях, молясь всем богам, чтобы их не заметили, ведь они не понаслышке знали, на что способны корпоративные войска. В это же время, в высоких офисах в городском центре, региональные менеджеры, руководители подразделения и прочие управляющие высшего звена надменно наблюдали за происходящим, в то время как их подчиненные более низких рангов координировали действия тех, кто отправился очищать город мечты от метастаз желаний. Первые автоматные очереди и глухие хлопки выстрелов из пушек наполнили Южный Найт-Сити, боевую зону и район порта. Укрощение толпы началось, но не только центральный полуостров, на котором располагались главные объекты города, в один момент вспыхнул цветками локальных боев, и пусть на окраинах Найт-Сити происходило все то же самое, но в меньшем масштабе, но тем, кого затронуло происходящее, было не легче, особенно на фоне мелких групп наемников небольших компаний, чьи офисы и производства находились в Хейвуде, Ранчо Коронадо или Санто-Доминго. Выделялась одна группа, начавшая свой путь от Красной Грады, хребта, отделяющего основную часть Найт-Сити от диких пустошей. Единообразные грузовики и бронемашины, люди в красных одеждах с выглядывающими из-под ними металлическими имплантами, сжимающие в руках однообразное оружие. Над всем этим парили сонмы дронов и прочих летательных аппаратов. Но было во всем этом что-то еще, что-то, что обычный человек мог только почувствовать, но никак не осознать, как будто каждый из тех, кто носил на себе красные одежды, был чем-то большим, чем просто человек. Единая воля и разум направляли отдельных людей, и они действовали как единое целое. Казалось даже, что они не просто соединены между собой, а вовсе единый организм с тысячу всевидящих глаз, для которого каждый отдельный солдат не более чем палец или любая другая конечность. И если солдаты даже самых крупных корпораций, прошедшие через войны и стычки, действовали просто скоординированно, то облаченные в красные одежды были одним целым с сущностью намного больше их самих. Повскитарий Куртика, когорта 3, рота 2, отряд 8, Хейвуд, Найт-Сити. Когда я шел к поклонникам тостеров за помощью, чего я не ожидал, так это того, что они не только помогут мне, но и дадут работу, дом и смысл в жизни. Да, сначала я скептически относился ко всем этим ритуалам над двигателями и электроникой, но потом, черт подери, когда ты реально видишь, как показатели импланта увеличивают не после его переборки и модернизации, а после окуривания и чтения молитвы, тут хочешь не хочешь поверишь в сверхъестественное. И в целом, меня так-то все устраивало, даже очень, все же в наше время даже регулярно питаться и не думать каждый месяц, как не вылететь на улицу из-за неуплаты счетов, уже неплохо, но вот цена всего этого. Когда я соглашался полноценно присоединиться к культу, я точно не ожидал того, что выйти из него можно только при одном условии – смерти. Скоро подвезут и второе, частичное стирание памяти путем операции над мозгом, но что-то я не горю желанием испытывать на себе что-то подобное. Впрочем, мне уже поздно о чем-то жалеть, выбор сделан, и я не собираюсь его менять. Единственное, о чем я жалею, так это о своем решении записаться в охрану корпорации культа, ведь мне еще в самом начале предложили попробовать не прыгать с места в карьер, а попробовать пройти полноценное обучение, но хорошие мысли приходят ко мне, как всегда, с опозданием. Как тогда, когда я записался в морскую пехоту и вызвался добровольцем на войну, так и сейчас, прежде чем нормально подумать, я принял решение продолжить свою карьеру солдата. Именно поэтому я сейчас сижу в десантном отсеке Брэдли и сжимаю в руках винтовку, с которой провел в обнимку последние полгода. Не то чтобы мне не нравилось чувствовать адреналин в крови и щекочущее чувство опасности, но, черт подери, я мог бы спокойно сидеть сейчас в мастерской или офисе и ни о чем не волноваться. Ну и хрен с ним, на мне отличная броня, которая держит даже 12-7 с 50 метров, шлем с кучей электроники и поддержка в виде пушки БМП. Не говоря уже о парнях из моего отряда, в которых я уверен больше, чем в самом себе. До прибытия на точку, 30 секунд, раздалось в динамике моего шлема, и я немного подобрался, морально готовясь к бою. Вспоминая брифинг, совсем скоро мой отряд отправится зачищать заброшенный заводик разорившейся компании, где засела банда отморозков, терроризирующих один из микрорайонов Хейвуда. За их преступления в виде вымогательства, рэкета, похищения и заказных убийств, всем им вынесен приговор – смерть. Ну а нам с парнями была предоставлена роль палачей. Короткий сигнал, и двери десантного отсека открываются, а я один из первых выбегаю наружу, ища глазами какое-нибудь укрытие. На визоре шлема тут же загорается точка, в которую мне следует пробежать, а над головой уже начала работать автопушка БМП. Высунувшись из-за укрытия, я обнаруживаю, что на позицию уже заходят наши дроны, с которых сыплются многочисленные подарки сонным отморозкам, которые никак не ожидали, что кто-то займется ими так серьезно. Наблюдая, как в огне исчезают наблюдательные посты и баррикады, я даже невольно восхитился такой скоординированностью действий, ведь одно дело видеть подобное на учениях, и совсем другое вживую. Нам бы такую систему в Южную Америку, и мы бы раскатали этих ублюдков за пару месяцев. Приказ – занять точку Браво, удерживать позицию, вновь раздался синтетический голос из наушника, после чего на визоре высветилась и сама точка, и оптимальный маршрут к ней. Какой сервис, промелькнуло у меня в голове, а потом я ринулся туда, где мне приказано было быть. Действую четко по инструкции, я, как и остальные парни из отряда, двигались короткими перебежками. По пути нам не встречалось ничего и никого, но напряжение от звуков близкой перестрелки все равно было. Стоп, занять позицию, ожидать сигнала на выдвижение, прозвучало из динамика и весь мой отряд замер. Несколько тягучих секунд, и в той стороне, куда мы должны были выдвинуться, раздался взрыв, после чего поступила команда выдвигаться. Так как я был первым в группе, и соответственно первым выбежал из-за угла здания, мне удалось разглядеть, что именно взорвалось. А был это засевший на крыше одного из цехов то ли снайпер, то ли кто-то еще, чье тело сейчас как раз падало с крыши отдельными кусками. Еще раз порадовавшись качеством нашего прикрытия, я, как и было приказано, засел за остовом машины, водя стволом автомата из стороны в сторону, пытаясь обнаружить противника. Те 10 минут, которые мы ждали непонятно чего, прошли быстро и поступил новый приказ – начать штурм цеха. На визоре тут же высветился его общий план, примерное количество противников и их расположение. Ну а следом был штурм, но не как это бывало в Южной Америке, когда мой отряд сначала закидывал все гранатами, а потом, молясь о том, чтобы не поймать шальную пулю, рвался вперед, стреляя во все, что движется. Сейчас все было иначе. Сначала многочисленные дроны произвели залп небольших ракет, отчего окна цеха сначала вспыхнули ослепительным светом, а потом и вовсе разлетелись дождем из осколков, а потом мы вломились внутрь. Тут же на визоре оказались подсвечены цели с цифровыми индексами над ними, так что мне оставалось только навести ствол штурмовой винтовки на контуры людей и начать стрелять. Судя по тому, как вели огонь остальные парни из моего отряда, наши цели были не только подсвечены и пронумерованы, но и распределены между нами для максимальной эффективности. И если что-то подобное на учениях смотрелось просто неплохо, то вот чего я никак не ожидал, так это того, что вся эта электроника будет так же хорошо работать и в боевой обстановке. Вбежав одним из первых, я увидел сразу 36 контуров целей, я тут же начал стрелять. Выстрел, и один из засевших за тонким железным листом бандитов разразился криками боли. Для того, чтобы поразить следующую цель, нужно было сдвинуть автомат всего на несколько градусов, короткая очередь, и буквально почувствовал, как мои пули вгрызаются в тело цели. Краем сознания я отмечал, что идущие за мной товарищи ни разу за весь бой не стреляли по одной цели вдвоем. Когда я дошел до середины цеха, не сводя прицел с последней группы целей, засевших за кучей разбитой техники, случилось нечто странное. В один момент я как будто утратил контроль над своим телом и вместо того, чтобы сделать полный шаг, остановился наполовине. Не опуская автомат, я, однако, посмотрел на тот участок пола, на который был должен наступить, и тут меня прошиб холодный пот. Если бы не невидимый ангел-хранитель, то прямо сейчас я бы наступил на неплохо замаскированную мину и отправился в увлекательный полет, возможно, даже по частям. Спустя мгновение на экране визора отобразилось еще несколько мин, как нажимных, так и реагирующих на движение, после чего мой маршрут до цели оказался скорректирован, с учетом новых препятствий. Как бы то ни было, за несколько минут мы закончили зачистку цеха, большую часть времени или добивая тяжело раненых, или связывая их более удачливых коллег, хотя это с какой стороны посмотреть. Как только все было кончено, поступил следующий приказ на новый штурм. Так цех за цехом, комната за комнатой, мы выбивали банду из их логова, действуя скорее как персонажи компьютерных игрушек, а не настоящие солдаты. В итоге, весь штурм занял 3 часа, после чего к территории завода и окрестных складов прибыли трофейные команды, которые грузили все ценное на грузовики и увозили в сторону базы, включая не только импланты и прочие запчасти бандитов, но и тех, кто выжил в мясорубке. Анализируя весь прошедший бой, все, что я мог сказать по этому поводу, это было просто. Не было привычного хаоса боя, дружеского огня и прочих привычных неудобств, только механическая работа. Были, конечно, и неурядицы, свидетельством которых являлись немногочисленные раненые и убитые, но по моему опыту, в нормальных условиях мы потеряли бы не меньше половины от состава батальона, или как любит тут говорить когорты. Но в целом, все прошло на удивление хорошо. Так, парни, обратился к нам сержант, не снимая свой более массивный, чем у нас, шлем, тут мы закончили, но расслабляться рано. Поступил приказ выдвинуться на зачистку более мелких гнезд преступности. Так что быстро приводим себя в порядок, грузимся на транспорт и выдвигаемся. Вопросы есть? Сержант, не выдержал я, каковы наши потери? Очень небольшие, тут же ответил он, 3 убитых и еще 12 раненых, сразу скажу, все они просто поплатились за собственную глупость и нерасторопность. Пока будем ехать, вы просмотрите записи с их камер наблюдения, чтобы прочувствовать, почему стоит беспрекословно следовать командам. Всем все ясно? Так точно, сержант, ответили мы хором в 10 глоток. Отлично. Тогда прыгаем в машину и выдвигаемся. Просмотрев записи того, как парни из других отрядов и рот гибли по собственной глупости, я искренне помолился за сержанта-инструктора из лагеря для подготовки морской пехоты. Если бы не он и его методичное вбивание в мою тупую голову того факта, что приказы сначала надо выполнять, а только потом думать, стал бы я звездой подобного ролика, который сейчас транслировался мне на визор. Ну ладно, надо снова настроиться на бой, который начнется через несколько минут, а то, как говорил сержант-инструктор, думающий в бою солдат, мертвый солдат. Благо, есть много людей, которые думают намного лучше, чем я, а мне надо просто следовать командам, как и всегда. Янгпов, зачистка города проходила спокойно, во всяком случае той его части, которую после переговоров в мэрии закрепили за компанией АМТ. Во многом это было связано с тем, что в условно-континентальной части Найт-Сити было не так много по-настоящему крупных и опасных банд, которые имели на вооружении что-то по-настоящему серьезное, а если прибавить к этому поддержку с воздуха, отличную координацию войск и тщательную разведку, то провалиться в принципе было невозможно, что подтверждали минимальные жертвы как среди самих скитариев, так и среди мирных жителей. Были, конечно, неприятные инциденты, но на фоне того, что творилось в центральном и южном Найт-Сити, не говоря уже о боевой зоне, все это были мелочи, не стоящие внимания. И если к вечеру в зоне ответственности атмбои уже стихли, а все возникшие в ходе боев пожары были потушены, да даже трупы с улиц успели убрать, то через залив все еще полыхали бои. Отряды корпоративных служб безопасности и наемники штурмовали здания, в которых засели главари некоторых банд. Сами банды использовали все возможные средства, чтобы отбиться, иногда вытаскивая такое, что смертельно удивляло даже элитные войска корпораций. Чего только стоит сбитый штурмовой аэродайнер Асаки, который вывели из строя одним метким выстрелом экспериментальной лучевой пушки от Милитиха, или полностью уничтоженный отряд Петрохема, который буквально залили чоахом, а потом подожгли. Короче, было весело. Еще веселее стало, когда начали поступать сообщения о том, что на нефтяных полях к северу от города вспыхнули многочисленные пожары, и как будто этого было мало, с этих же полей была обстреляна из минометов военная база Северной Калифорнии. Вояки не остались в стороне и на обстрел ответили обстрелом, вот только если в них прилетело несколько мин, ответили они уже из ствольной артиллерии, усугубив пожар на нефтяных полях. Для обеспечения безопасности очищенного моими людьми района, и чтобы всякая сволочь не лезла в него в попытке сбежать от войск временных партнеров, я приказал организовать блокпосты на центральных магистралях на въезде в Хивуд, а также посадил операторов дронов наблюдать за периметром района в целом. Таким образом, на весь закрепленный за моей компанией район оказался оцеплен, а в нем самом введен комендантский час, что не очень понравилось местным жителям, но суровые солдаты на бронеавтомобилях военного образца не дали им выразить свое негодование открыто. Так или иначе, в Хивуде было тихо и спокойно, все крупные бандформирования уничтожены, а мелкие сидели тише воды, ниже травы, в страхе попасть под горячую руку. Впереди была весьма напряженная ночь, но я был почти уверен, что крупных боевых действий не предвидится, а с залетными бандами справится скитари на блокпостах. А утром будет подведение итогов и дележка территории, ну и новая глава в жизни такого интересного города, как Найт-Сити. Северный Найт-Сити, в 3 километрах от нефтяных полей. По наполненным огнями улицам города несся небольшой грузовик неопределимой марки. В кабине у него было 2 мужчин, судя по напряженным лицам которых можно было решить, что от того, как быстро они скроются в подворотнях города, зависит их жизнь. Собственно, так оно и было, ведь эти 2 были частью группы оперативников компании «Савойл», которые должны были совершить диверсию на объекте их конкурента и открытого врага. Диверсию они совершили, причем весьма успешно. Вот только дальше все пошло не по плану. Никто не ожидал, что вояки Северной Калифорнии так быстро среагируют на их провокацию с минометами. Также никто не ожидал, что корпоративные охранники Петрохема, большая часть из которых должна была быть в центре города и воевать с бандами, столь оперативно смогут локализовать их местоположение и прислать большой отряд. В итоге ошибки планирования стоили жизни большей части группы диверсантов, и только 2 из них смогли улизнуть из смыкающегося капкана. Правда, и у них все прошло не так гладко, машину, которую они использовали для побега, изрядно посекло осколками, и она только чудом еще не заглохла, а одежда неудачливых диверсантов уже изрядно напиталась кровью из множества мелких ран. «Ярик, веди машину ровнее, у меня кишки вываливаются от твоих кульбитов», — простонал сидящий на пассажирском месте диверсант. «Я бы с радостью, Пашка», — зло отозвался тот, кого назвали Яриком, — «но если ты не заметил, тут повсюду только что шли бои и дорога слегка повреждена и захламлена разным мусором, ну там сгоревшими машинами, телами и прочими мелочами. Блять, тогда найди место, где мы сможем схорониться, желательно поближе. Ты у нас руководитель операции, вот и думай, куда мне ехать». Резко дернув руль, водитель уклонился от возникшей на его пути воронки. «А я простой водитель и дуболом, как ты сам мне об этом сказал, когда я пытался скорректировать твой идиотский план». «Дистанционное управление, наемники», — слабым голосом произнес Павел, — «на все это не было времени. О грядущем пиздеце я узнал всего за день до его начала, да и то случайно. Чтобы организовать такой уровень подготовки, не было времени. Ну так тогда не жалуйся и думай, куда мне рулить. Я пока могу вспомнить только нашу Лешку в Пасифике, где можно будет переждать весь этот пиздец. Но через центр ехать не вариант, я отсюда слышу, как там ухают танки. Если есть Лешки где-нибудь поближе, я с удовольствием довезу тебя до туда». «Хорошо, сейчас я все проверю», — сказав это, Павел вытащил из кармана штанов коммуникатор и начал набирать номера. Те долгие минуты, пока координатор операции «Савойл» в Найт-Сити набирал разные номера, каждый из которых не отвечал на его вызовы, водитель как мог искал выход из лабиринта улиц северной части города, заодно избегая мест, откуда были слышны звуки перестрелки. «Все глухо», — тихо произнес Павел, — «ни один контакт не ответил, а значит они нас или кинули, или все уже давно отправились на последний доклад, гони в Пасифику по 828 шоссе. Понял, надеюсь, эта хреновина не заглохнет где-нибудь посреди дороги. Стукнув по рулю своей машины, Ярик вдавил педаль газа в пол. Вырвавшись за пределы северного Найт-Сити, не совсем удачливые диверсанты почувствовали себя немного спокойней, ведь хоть в Вестбруке тоже местами была слышна стрельба, но ее интенсивность была явно меньше, чем в том месте, откуда они приехали. И хоть водителя изрядно нервировали взгляды корпоративных охранников, стоящих в оцеплении района, но он старался вести себя как можно менее подозрительно, а именно гнал на полной скорости мимо них, стараясь как можно быстрее скрыться из их зоны видимости.